Глава 18. Через 5 дней, в течение которых Хиллари не отходила от нее ни на шаг, Марион Грей вышла на работу. Приблизительно в это же время Жак Дюпре писал своей сестре в Прованс. «Видел сегодня на улице Марион. Это невыносимо. Она похожа на застывшую тень». Впрочем, Жак был поэт, и он уже давно и безнадежно любил Марион, как это умеют одни только поэты. Хиллари пыталась настоять на более длительном отдыхе, но тут же отступилась, услышав слова Марион. «Не останавливай меня, Хиллари. Если я остановлюсь, то умру. А если я умру, у Джеффа не останется ничего». Именно эти слова и стали главной причиной, по которой спустя неделю, после первой своей поездки, закончившейся неудачей, Хиллари снова оказалась в Ледлингтоне. Не собираясь задерживаться на этот раз до темноты, она выехала из Лондона в 9:30 и прибыла в Ледлингтон, имея в запасе добрую часть утра и целый день, не говоря уже о вечере. Правда, Хиллари очень надеялась, что до этого не дойдет, и миссис Мерсер найдется гораздо раньше. Перстень тетушки Арабеллы был успешно заложен, и Хиллари ощущала себя настоящей капиталисткой с кошельком, битком набитым 4 фунтами, 10 шиллингами и 6 пенсами. На всякий случай она взяла их с собой все, справедливо полагая, что едва ли кто согласится отдать велосипед на прокат совершенно незнакомому человеку, не потребовав с него залога. По правде сказать, подобная сделка представляется продавцам столь сомнительной, что даже залог не всегда способен их убедить. Хиллари потерпела неудачу в 3 магазинах, торгующих велосипедами, прежде чем натолкнулась на исключительно приятного и отзывчивого молодого человека, который не только снабдил ее велосипедом, но буквально завалил информацией о коттеджах, расположенных между Ледлингтоном и Ледстоу. Над его веснушчатым лбом раскачивалось 10 сантиметров идеально вертикальных светлых волос. И более дружелюбного существа Хиллари еще не встречала. Он, правда, не припоминал, чтобы какие-нибудь приезжие сняли в окрестности коттедж. «Но это еще ничего не значит, мисс. Я, пожалуй, немного подкачаю заднюю шину. У мистера Гринхау есть коттедж. Это будет 1,5 мили по главной дороге и первый поворот направо. Впрочем, он там единственный. Я слышал, он уехал погостить к своей дочери в Лондон. Правда, Фред Баркер говорит, он уже вернулся. Или вот еще мистер Картер построил для своей дочери дом. И все бестолку, потому что замуж она так и не вышла, и приходится теперь этот дом сдавать. Это, правда, не совсем коттедж, но вдруг. Потом еще есть миссис Соумизис. Летом они всегда сдают. Сейчас, правда, не совсем лето, да и находится он в 0,5 мили от главной дороги». «Наверное, это он». Молодой человек накачал шину и поднялся. «Еще есть Хампти Дик», — с сомнением проговорил он. «Только он совсем уж почти развалился и больше напоминает сарай». «То еще местечко. И я сильно сомневаюсь, чтобы кто-то согласился там жить. Но никогда ведь не знаешь наверняка, верно?» Это прозвучало не слишком заманчиво, но Хиллари напомнила себе, что приехала в Ледлингтон не развлекаться. А развалившийся дом – самое подходящее место, чтобы держать в нем расклеившуюся женщину. «А как его найти?» – скрипя сердце, попросила Хиллари. И на нее тут же обрушился очередной поток информации. «После 3-го моста увидите отходящую вправо аллею. На аллею это, конечно, похоже мало, но будьте уверены, это она и есть. В общем, сворачивайте туда, проезжайте небольшую рощицу и видите пруд. Только вам он не нужен. Держитесь тропинки, которая идет по краю леса, и она приведет вас прямехонько к Хампти-Дигу. Только вряд ли там сейчас кто-то живет, потому что он пустует с тех самых пор, как в прошлом январе Хампти свалился в потьмах в карьер, и его брат тут же сбыл дом с рук. Я слышал, его купил какой-то джентльмен из Лондона, кажется, художник. Только вряд ли он окажется там в такое время года. В любом случае, 2 недели назад там еще точно никого не было, потому что я наведывался в те края и видел собственными глазами». Он продолжал распространяться про коттеджи до тех пор, пока у Хиллари не создалось впечатление, что дорога до Ледстоу пала жертвой строительного бума, и коттеджи вот только что не дерутся за право стоять у ее обочины. Она поблагодарила молодого человека, оставила 2 фунта залога и нехотя вышла из магазина. она с куда большим удовольствием осталась бы и дальше слушать его приятный и познавательный монолог, но ей нужно было еще обойти агентов по продаже недвижимости и приниматься за поиски миссис Мерсер. Агенты оказались пустой тратой сил и времени. Они ничего не знали и ничем не могли помочь. Фамилия Мерсер не находила в их душе ни малейшего отклика. Они не слышали, чтобы кто-то снимал здесь коттедж. Мисс Соумизис никого зимой не пускала. Коттеджем мистера Гринхауа они не занимались, а мистер Картер намеревался жить в новом доме сам. Коттедж покойного мистера Хэмфри Ричарда был продан около месяца назад. Личность покупателя, разумеется, составляла профессиональную тайну. Подобное благоразумие, достойное всяческого восхищения, проявили сразу три агента подряд. Зато четвертый, совсем еще молоденький клерк, сообщил, что дом практически за бесценок купил некий джентльмен из Лондона по фамилии Уильям, чтобы летом проводить там выходные. К этому времени Хиллари успела проголодаться, и на этот раз она не стала ограничиваться булочкой с молоком. Персень тетушки Арабеллы закладывают не каждый день, и если уж закладывают, шикуют по-крупному, что в данном случае означало ланч из двух блюд и даже кофе со сливками. Было уже около половины второго, когда она выехала из Ледлингтона по дороге, с обеих сторон от которой тянулись ряды маленьких новых домиков, некоторые из которых успели уже достроить и даже заселить, другие закончили только наполовину, а третьи вовсе пока не начинали, пока лишь разметив на земле их будущие очертания. Хиллари проехала мимо них на велосипеде, подскакивая на рытвинах и ухабах, не хуже резинового мячика. Молодой человек со вздыбленной прической явно перестарался, накачивая шины. Впрочем, возможно, оно было и к лучшему, поскольку взятые на прокат велосипеды вечно страдают сдутием шин. Миновав новостройки, Хиллари обнаружила с обоих сторон от себя совершенно плоские и бескрайние зеленые поля, придавленные подозрительно мрачным и серым небосводом. Утро обещало быть ясным, а прогноз погоды не обещал ничего, благоразумно допуская любое развитие событий. Хиллари, углядев там среди прочего оптимистическую фразу «местами ясно», благополучно пропустила все остальное. И теперь с некоторым беспокойством, поглядывая на хмурое серое небо, смутно припоминала фразу про заметное похолодание, которое впрямь становилось все более и более заметным. Это, конечно, были мелочи, но дальше говорилось что-то о резком ухудшении, и Хиллари никак не могла избавиться от мрачного ощущения, что слово «туман» там тоже упоминалось. Ей бы, конечно, следовало изучить прогноз повнимательнее, но если уж говорить всю правду, Хиллари совершенно сознательно не хотела этого делать. Ей не терпелось покончить, наконец, с этим делом, и потом, если в ноябре ставить свои планы в зависимость от прогнозов погоды, можно с тем же успехом сразу опустить руки и погрузиться в зимнюю спячку. Кроме того, интуиция подсказывала ей, что сегодня тумана все же не будет. Но туман появился около 4. К этому времени Хиллари успела посетить 15 больших коттеджей и штук 6 поменьше. Ни один из них в наем не сдавался. Однако хозяева некоторых из них соглашались, что в принципе такое возможно. Летом и достойному человеку. Один из них пошел еще дальше, заверив Хиллари, что давно уже привык к актрисам и нисколько не возражает против их чудачеств. Все они, однако, явно рассматривали Хиллари как обузу, пытающуюся навязаться на их голову именно в тот момент, когда они больше всего жаждут уединения и покоя после праведных трудов летнего сезона. Хиллари, очевидно, пропустила тропинку, ведущую к коттеджу Хампти-Дика, потому что, проехав несколько рощиц, так и не обнаружила пруда, упомянутого молодым человеком. Ничего удивительного, впрочем, тут не было, поскольку он забыл добавить, что после того, как пруд полностью пересох, в засуху 1933 года вода в нем так и не появилась. Добравшись до Ледстоу, Хиллари почувствовала, что ни о каких коттеджах и слышать более не желает. Ледстоу она перекусила, сидела в общей зале деревенской гостиницы и пила чай. В комнате стояли жуткий холод и духота, неизбежно появляющиеся в помещении, если не проветривать его месяцами. При этом все, что только могло быть вычищено, было именно таким, а все, что поддавалось полировке, было немилосердно отполировано. Красно-зеленый линолеум сверкал точно зеркало, а в и без того спертом воздухе блуждали запахи мыла, лака, скипидара, бекона, лука и старой мебельной набивки. В комнате стояли софа и три стула, обитых старомодной декоративной тканью. Цвет, а может и цвета, которые давно уже вытерлись до тусклого коричневого оттенка. В камине валялась тонкая стружка. Выше на полке стояла ярко-голубая ваза с нарисованным на ней букетом анютиных глазок, отливающая медью сахарница с гирляндой деформированных розовых и голубых фруктов по краю, маленькое уродливое блюдце с гербом города Колчестера. И почему именно Колчестера? Медный подсвечник, отливающий золотом, и фотография зебры, осторожно берущей что-то с ладони у маленькой девочки. Девочка была одета в кофточку с переплетающимися ветвистым узором и желтую юбочку, а через спину зебры были переброшены две корзины, одна с фруктами, другая с цветами. Хиллари с первого взгляда влюбилась в эту зебру и, завороженно разглядывая ее полоски, ухитрилась забыть о том, что чай не сладкий, масло прогорклое, а поиски миссис Мерсер так ни к чему и не привели. В комнате становилось все холоднее, что имело свои плюсы, поскольку Хиллари, и теперь-то трудно было заставить себя встать и уйти, а если бы в комнате еще растопили камин и поставили мягкое удобное кресло, она ни за что бы не нашла в себе сил бросить все это и уйти в ночь и холод. Была, правда, не совсем еще ночь, но она очень быстро надвигалась и гораздо быстрее, чем Хиллари сумела бы добраться до Ледлингтона. Кроме того, явно собирался туман. Даже не так. Он давно уже собрался и теперь только сгущался. В любом случае оставаться здесь не было никакого смысла, как не было и надежды найти сегодня Мерсеров. Нужно было идти. Она тяжело вздохнула и, открыв дверь, увидела идущего по коридору Мерсера.